Ей было 15 лет, но по стуку сердца невестой быть мне могла. Когда я, смеясь, предложил ей руку, она засмеялась и ушла. Это было давно, с тех пор проходили никому неизвестные годы и сроки. Мы редко встречались и мало говорили, но молчания были глубокие. И зимней ночью, верен сновиденью, я вышел из людных и ярких зал, где душные маски улыбались пенью, где я ее глазами жадно провожал. И она вышла за мной, покорная, сама не ведая, что будет через миг, и видел лишь ночь городская черная, как прошли и скрылись невеста и жених. И в день морозный, солнечный, красный мы встретились в храме в глубокой тишине. Мы поняли, что годы молчания были ясны, и то, что свершилось, свершилось в вышине. Этой повестью долгих, блаженных исканий полна моя душная, песенная грудь. Из этих песен создал я здание, а другие песни спою когда-нибудь.